Глава 9. Вы о чем? Что он несет вообще? Какой план? И почему я чувствую себя полной дурой за то, что вообще согласилась на этот танец? Знаешь, какая ты у меня по счету только за эти сутки. Я машину меняю второй раз за месяц, чтобы не узнали. А нет, все равно вычисляют и под колеса бросаются. Это, конечно, прискорбно, но я тут при чем? Болит? Кивнул он на мой висок. Синяк не удалось скрыть под слоем тоналки, так что пришлось завесить его волосами. Нет, не стоит беспокойства. Теперь я посмотрела на Демидова с настороженностью. Это что за претензии такие? Вроде не я на него накинулась, сам пригласил, да еще и в здание провел. Где логика-то? Хотя какая тут может быть логика, если за мужиком бабы табунами бегают? Разве я не думала об этом совсем недавно сама? Зашугали бедного. Понятно, что он принял меня за одну из этих хищниц, что не дают ему прохода. «Так что тебе нужно, м?» Продолжал Демидов, насмешливо разглядывая меня сверху вниз. «Деньги?» Я скинула бровь, поджав губы, чтобы не рассмеяться ему в лицо. Кольцо я не носила. Сняла пару лет назад, стоило услышать от благоверного первое оскорбление. В общем, неудивительно, что этот хозяин жизни решил наехать с претензиями. Только какой в этом смысл? Проигнорировал бы, да и все. «Вы сейчас серьезно? Работаешь на кого-то?» «Я вас до вчерашнего вечера не видела вообще, а до сегодняшнего и знать не знала». Судя по взгляду, мне не верили. «Но разве это мои проблемы? Почему я вообще должна оправдываться? В чем моя вина?» «Скажи лучше правду, не юли. Я все равно узнаю. Секс? Забеременеть от меня хочешь? Первое могу устроить, а второе нет уж, извини». Я не выдержала, негромко всхлипнув от смеха. «Нет, я все понимаю, но не слишком ли вы о себе возомнили? То, что я попала под вашу машину, было чистой случайностью, а вчера моя подруга раздобыла билеты». «Ну да», — усмехнулся Демидов, кружа меня в танце. «И ты тут же помчалась сюда на всех парах, понятия не имея, что я буду здесь, да?» Я смотрела в его лицо и недоумевала. «Это до какой же степени нужно быть самовлюбленным, чтобы каждую повторно встреченную девушку подозревать в преследовании или настолько уставшим от этих самых преследований?» «Я действительно ни при чем. Вы меня совершенно не интересуете совсем. И позвольте заметить, именно вы провели нас в здание и пригласили меня на танец. Я не навязывалась». «А ты дерзкая, да?» Я чуть пожала плечами. «Разве? Но если девушка, которая не хлопает ресницами, подобострастно улыбаясь каждому его слову, дерзкая, то да, я такая». «Так зачем пригласили? Чтобы вывести на чистую воду? Как-то даже странно. Не проще было проигнорировать злостную сталкершу». Он склонился чуть ближе, обдав щеку горячим дыханием. «А может, ты мне понравилась?» «Я? Что, та самая? Напомните-ка, как вы меня тогда назвали? Облезлая сучка?» «Ну, а я, помнится, был козлиной», — сощурился он. «Почему же были? Ты им и остался, в общем-то». Мужчина поджал губы. Глаза его при этом лучились весельем. Было видно, что он, как и я, очень старался, чтобы не рассмеяться. Боюсь, мы и так привлекли чересчур много всеобщего внимания. «Тогда не буду выходить из образа», — выдал он наконец, «после того, как все это закончится. Поедем ко мне?» Я покачала головой. «Спасибо. Крайне лестное предложение для недалекой провинциалки, цель жизни которой — лечь под самодовольного пафосного упыря. Так что, пожалуй, откажусь». «Цену себе набиваешь?» «Боюсь, денег на меня у вас все-таки не хватит». «Ну ты и сучка». «Козлина!» — очаровательно улыбнулась ему в лицо. Вот и поговорили. Однако тот не торопился демонстративно отталкивать от себя, как поступил бы кто-то вроде Артура. Демидов продолжал сверлить меня насмешливым взглядом. «Спорим, что сегодня ты уедешь со мной?» Я закатила глаза. «Знаете, вы очень странный человек. Сначала обвиняете в том, что я вас преследую, а теперь эти манипуляции. Это какое-то психическое расстройство, да?» Демидов начинал нешуточно напрягать. Я уже сильно пожалела, что вообще согласилась на этот танец, благо он подходил к концу. Окинув его презрительным взглядом, я убрала чужую руку со своей талии и вернулась к Лиде за пару секунд до того, как мелодия завершилась. «Ну что?» — выдохнула та, сияя глазами. «Уж кто наслаждался вечером, так это моя подруга. Полагаю, что свалить пораньше не выйдет при всем желании, а жаль. Ну что ж, тогда буду терпеть до конца, но и помотаю нервы Демидову, чего уж там. Главное не нарваться, а то кто его гада знает?» «Никак. Больной придурок». Как ни в чем не бывало, я тормознула официанта, чтобы цапнуть с его подноса пару бокалов. Мне это сейчас необходимо. Я и сама не поняла, как сильно разволновалась. «Подумаешь, Демидов, подумаешь, директор». И все же сердце колотилось африканским барабаном, но я очень старалась оставаться невозмутимой. «Что стряслось?» — ахнула Лидуся, принимая протянутый ей бокал. «Он решил, что мне нужен от него секс, а еще хотел спорить, что вечером я уеду с ним». «Вот же! Козлина!» «Ага, конченый! Да что с ними, со всеми не так?» «Мужчины!» Протянули мы хором, наблюдая, как к нам направляется девушка в светлой блузке с бейджиком организатора. «Не желаете поучаствовать в бесплатной лотерее?» «Желаем», — улыбнулась Люда, опередив мой отказ. «А какой приз?» «Ужин с исполнительным директором». Девушка покосилась на меня и протянула маленький золотистый прямоугольник. «Это последнее», — подмигнула она, заставляя мою подозрительность включиться на максимум.